Глава 20. Кроха так много хотела узнать о своей матери, что Арунделу пришлось срочно что-то выдумать. Он готов был говорить о чем угодно, лишь бы побыть с ней какое-то время, увидеть и услышать ее, но на самом деле он очень мало знал о Дройдвичах и их друзьях. И если не считать того, что встречался с ними на больших вечеринках, где можно было увидеть литераторов, и развлекал их на обедах и ужинах. Для них он всегда оставался мистером Арунделом. Никто не называл его Фердинандом, и он знал только те служки, которые было можно выискать из газет и узнать от завсегдатаев клубов. Но, тем не менее, он был хорош в придумывании. И как только у него закончились сведения из первых рук, чтобы ответить на ее вопросы и оставить ее наедине с собой, он стал воображать. Было довольно легко переложить некоторые из занимательных мыслей, о которых он постоянно думал, на других людей и притвориться, что они принадлежат им. Кроха, которая испытывала к своим родителям ту привязанность, которая греет дитя в разлуке, жаждала новостей и все больше погружалась в то, что он рассказывал. Сначала это были пустяки. Он познакомился с ее матерью здесь и видел ее там. Она выглядела очень хорошо, она сказала то-то и то-то. Но вскоре слова леди Дройдвич приобрели необычное звучание. Они стали забавными. «Так сказала мама? Это мама сделала?» С удивлением перебила его Кроха. И вскоре леди Дройдвич начала не только говорить, но и вытворять всякое смешное. «Это мама сделала?» спросила Кроха, широко раскрыв глаза. Арундел обожал свою работу. Он поделился с леди Дройдвич некоторыми из самых занимательных сюжетов, которые у него возникали в последнее время, а также всеми очаровательными забавными вещами, которые уже описал или только планировал описать. Глаза Крохи округлились от удивления и нежной гордости за свою мать. «Как же так? Ну какая забавная мама! Какая милая старушка! Она действительно это сделала! Как это прекрасно с ее стороны! И она действительно сказала, как замечательно, что она об этом подумала, какое выражение лица было у Ллойда Джорджа!» Она все смеялась и смеялась, ей ужасно хотелось обнять маму, а время летело незаметно и уже совсем стемнело, а мистер Арундел все продолжал развлекать ее, и было без четверти 8, когда она вдруг вспомнила об ужине. «О, боже мой!» — воскликнула она, подскочив. «Да, уже поздно», — сказал Арундел. «Я быстро пойду и пришлю к вам слугу. Мне нужно бежать, иначе я не появлюсь вовремя». И она побежала вверх по тропинке с быстротой молодой и грациозной лани. Арундел последовал за ней. Он не хотел, чтобы ему было слишком жарко, поэтому шел медленно. К счастью, он был почти на самом верху, и Франческа спустилась, чтобы проводить его в дом, и, показав, где он может умыться, отвела его в пустую гостиную, где он мог отдохнуть у потрескивающего камина. Он отошел как можно дальше от камина и встал в одну из глубоких оконных ниш, глядя на далекие огни Медзага. Дверь гостиной была открыта, и в доме стояла тишина, какая бывает перед ужином, когда все обитатели запираются в своих комнатах и одеваются. Брикс в своей комнате выбрасывал испорченный галстук за испорченным. Лоскуток в своей торопливо натягивала черное платье, смутно подозревая, что мистер Брикс не сможет так хорошо разглядеть ее в черном. Миссис Фишер застегивала кружевную шаль, которая по вечерам превращала ее дневной наряд в вечерний, брошью, подаренной ей Резкиным на свадьбу, в виде двух жемчужных лилий, перевязанных голубой эмалиевой лентой, на которой золотыми буквами было написано «Эста Перпетуа». Мистер Уилкинс перед сном расчесывал жене волосы. За эту третью неделю он заметно продвинулся в красивости, в то время как она со своей стороны, сидя на стуле перед ним, вставляла ему запонки в чистую рубашку. Роуз, уже одетая, сидела у окна, размышляя о том, как прошел день. Роуз была прекрасно осведомлена о том, что случилось с мистером Бриксом. Лотти дала свои чересчур откровенные комментарии, которые она сделала, когда они с Роуз сидели вместе у стены после чаепития. Лотти была в восторге от того, что в Сан-Сальваторе появилось больше любви, пусть даже односторонней, и сказала, что не думала об этом, когда мужа не было, и что Роуз это видит, да и старушка миссис Фишер обезумела. Роуз возмутилась на это выражение, А Лотти возразила, что его употреблял сам Китс. Было ли в мире другое место, более изобилующее счастьем, чем Сан-Сальваторе? «Ваш муж», — сказала Лотти, болтая ножками, — «может быть, приедет совсем скоро. Возможно, завтра вечером, если займется этим как можно скорее. И это будут великолепные последние несколько дней, прежде чем мы все отправимся домой отдохнувшими на всю оставшуюся жизнь. Я не верю, что кто-то из нас когда-нибудь станет прежним. И я ничуть не удивлюсь, если Кэролайн в конце концов не влюбится в молодого человека по имени Брикс. Это витает в воздухе. Вы должны полюбить здешних людей». Роуз сидела у окна, размышляя обо всем этом. Ох уж этот оптимизм Лотти. Однако мистер Уилкинс поддержал его. «Взгляните на миссис Фишер. Если бы только это сбылось и с Фредериком». Потому что Роуз, которая между обедом и чаем перестала думать о Фредерике, думает о нем еще сильнее между ужином и чаем. Это было забавно и восхитительно. Это небольшая пауза восхищения, но, конечно, она не могла продолжаться долго, как только появилась Кэролайн. Роуз знала свое место. Она, как никто другой, могла видеть необычную, неповторимую красоту леди Кэролайн. Однако какие теплые чувства вызывают у человека такие вещи, как восхищение и признательность, насколько он способен по-настоящему заслужить их, насколько он отличается от других, насколько он сияет. Казалось, они пробуждают к жизни неожиданные способности. Она была уверена, что между ланчем и чаем она была очень забавной женщиной, к тому же хорошенькой. Она была совершенно уверена, что была хорошенькой. Она видела это в глазах мистера Брикса так отчетливо, как в зеркале. На какое-то мгновение, — подумала она была похожа на сонную муху, жужжащую при свете камина в зимней комнате. Она до сих пор трепетала от одного воспоминания об этом. Как это было здорово — иметь поклонника, пусть даже на короткое время. Неудивительно, что людям нравятся поклонники. Казалось, они каким-то странным образом поддерживают в человеке жизнь. Она оделась со всей тщательностью, хотя и знала, что мистер Брикс ее больше не увидит, но ей доставляло удовольствие видеть, какой хорошенькой она может выглядеть, пока она в этом наряде. Она чуть было не воткнула малиновую камелию себе за ухо. Она подержала ее так с минуту, и она показалась ей почти греховно привлекательной и была в точности такого же цвета, как ее губы, но она снова вынула ее с улыбкой и вздохом и поставила в то место, где положено быть цветам, то есть в воду. «Она не должна быть глупой», — подумала она. «Подумайте о бедных. Скоро она снова будет с ними, и как тогда будет выглядеть камелия у нее за ухом? Просто фантастика». Но в одном она была твердо уверена. Первое, что она сделает, когда вернется домой, это разберется с Фредериком. Если он не приедет в Сан-Сальваторе, это то, что она сделает. Самое первое, что она сделает. Давным-давно ей следовало бы это сделать, но когда она пыталась, ей всегда мешало то, что она так ужасно любила его и так сильно боялась, что ее несчастному мягкому сердцу будут нанесены новые раны. Но теперь, если бы он позволил себе ранить ее так сильно, как ему заблагорассудится, как только он сможет, она все равно бы с ним разобралась. Не то чтобы он когда-либо намеренно ранил ее. Она знала, что он никогда этого не хотел. Она знала, что он часто и понятия не имел, что делал это. «Для человека, который пишет книги, — подумала Роуз, — Фредерик, похоже, не отличался богатым воображением. В любом случае, — сказала она себе, вставая из-за туалетного столика, — так больше продолжаться не может. Она разберется с ним. Это одинокая жизнь, это леденящее душу чувство. С нее хватит. Почему бы ей тоже не быть счастливой? С какой стати? Яркое выражение лица соответствовало ее бунтарскому настроению. Ее тоже нельзя любить и позволять ей любить. Она посмотрела на маленькие часики. До ужина оставалось еще 10 минут. Устав сидеть в своей спальне, она решила подняться на стену, там, где миссис Фишер, ведь в этот час уже никого не было, и посмотреть, как луна встает над морем. С этим желанием она направилась к пустующему коридору, но по пути ее внимание привлек свет камина, проникавший через открытую дверь гостиной. Как чудно это выглядело! Огонь преобразил комнату. Темная, неприглядная днем комната преобразилась точно так же, как преобразилась она сама под воздействием тепла. Нет, глупой она бы не стала. Она подумала о бедняках, которым помогала, ведь мысли о них всегда приводили ее в трезвое состояние духа.